все чувства земные – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – восходят до мира огненного. Есть еще чувство шестое, но о нем после. Все проводники или тела – физическое, астральное, ментальное и огненное – обладают этими чувствами. Утончающиеся и притворенные по степени и в соответствии с материей этих тел, чувства обладают свойством беспредельного их развития и расширения. Все видения, все слышания, все обоняния, все осязания и так далее – это та высота, до которой в той или иной мере могут они дойти в своем развитии по пути человеческого духа в беспредельность. Никто из самых высоких адептов не станет утверждать, что он достиг этой ступени всевидения или всеслышания или всеразвития какого-либо из этих чувств, ибо предела не существует. Жители тонкого мира и видят, и слышат, но неземными глазами и неземными ушами. Также видят и слышат и воспринимают всеми прочими чувствами и в мире огненном. Органом чувств высших является сердце, которое может не только видеть и слышать, но и знать непосредственно. Это свойство утонченного сердца называется чувствознанием. По степени утонченности всех тел человека развиты и их чувства. Можно быть слепым в мире незримом, все зависит от состояния и подготовленности духа. Изощренность земных чувств обостряет и тонкие. Музыкант слышит в мире надземном больше, чем человек обычный, а художник видит больше. Видимость, слышимость и уявление всех прочих чувств по сознанию. Очень многое зависит от степени оформленности высших проводников. Человек, огненное тело которого не оформлено, в огненном мире не может ни видеть, ни слышать. Кроме того, ясность чувств зависит от ясности сознания, а ясность сознания от ясности мысли. Границы сознания ставятся мыслью. Ошибочно думать, что в мире надземном, подобно земному, сознанием обладают все пришедшие туда. Степени сознательности разны, и многие спят, так как сознание зависит еще и от того положения, в котором в данный момент находится перешедший. И только адепт, достигший ступени непрерываемого сознания, бодрствует всеми своими чувствами. Бессмертие духа каждого человека совсем еще не обозначает сохранение сознания. Хотя дух и не умирает, но сознание спит. Как и сколько времени зависит от человека. Общего правила нет. При попытках передать словами сущность трансцендентального состояния необходимо учитывать всю относительность этого состояния и невозможность выразить все многообразие психической жизни людей, ушедших из плотного мира.